Глава 20. Лида поселила ее в странном месте. Это не было жилым помещением, нигде не было ни стола, ни кровати, ни шкафа. Не похоже было и на мастерскую, хотя чем-то похожим на подрамники были заставлены все углы. Окон в помещении не было, поэтому, едва переступив порог, Лида включила свет. «Все! Тут поживешь какое-то время!» Командирским тоном выдала она. Походила по просторной комнате, потрогала для чего-то мохнатые от паутины стены, понюхала затем кончики пальцев, поморщилась и пробормотала. «Сколько лет тут не вяжут этих платков, а все козами провоняло насквозь!» «Ты располагайся, Старкова!» Не бог весть, что, конечно, но все же лучше, чем в застенках у Хромина. Катерине теперь уже было все равно. Всю дорогу, пока они тряслись по ухабам, колеся проселочными ночными дорогами, ей рисовали страшные картины пыток, которым подверглась по ее вине Соня. И ее не то что мучили угрызения совести, они ее изглодали напрочь. Они выяли у нее все внутри. И даже радость от спасения собственной шкуры казалась ей теперь незначительной. Постыдной она ей казалась. Постыдной и предательской. «Захочешь поспать? Влезь вон в тот короб. Там пряжа могла остаться, если ее моль с мышами не поточили. А если пожрать, я сейчас». И Лида умчалась куда-то, не забыв перед этим запереть дверь снаружи. Вернулась скоро, с пакетиком, швырнула его Катерине под ноги и проговорила со странным смятением. — Там есть кое-чем перекусить? А потом... — Ладно, не станем загадывать на потом. Видно будет, выудит у Тараса Томка твоего Сандро — отпущу. А нет... Она нет и суда нет. Тогда я сама его на тебя обменяю. Уж не обижайся, барышня. Сэ-ля-ви. Она вскоре отбыла, снова заперев Катерину на ключ, посоветовав перед отъездом не выключать света. Мышей тут полно. Если не боишься, тогда ничего. А если боишься, как я, то лучше не рискуй. В нору утащат? А ты мне еще ой, как нужна!» С легким смешком она растворилась за прочной дощатой дверью, оставив Катерину в полном одиночестве, если не считать обещанных мышей. Она походила по помещению, потрогала, по примеру, Лидии стены, понюхала пальцы. Ничем они не пахли, тоже еще выдумщица. Сухо было и очень тепло. Но не душно. Высокий берестяной короб, растрескавшийся от времени, пошатнулся, когда Катя приподняла крышку и заглянула внутрь. Он и в самом деле наполовину был заполнен пушистой серой шерстью. И даже один платок, довязанный ровно до середины, нашелся среди бесформенной груды. Из всего этого добра Катя устроила себе какое-никакое подобие лежанки, уселась на нее, закутав босые пыльные ноги полой халата и, привалившись спиной к стене, прикрыла глаза. Что будет дальше? Что? Как поступят люди Хромина с Софьей? Лида всю дорогу трещала без умолку, что в живых ту вряд ли оставят, обнаружив пропажу. Хромин вранья не прощает, а Соня врала ему. И, кажется, дерзила еще. А вот Сандро останется жить. И не только потому, что кому-то взбрела в голову идея спасти Катерину, обменяв ее спасение на Сандро, без которого Лидия не видела смысла существования. Скорее из-за того, что тот не врал, со страху выболтав все возможное. И из-за того еще, что не увидел в таком слизняке, как Сандро, Хромин для себя опасности. и Тамаре своей очень угодить хотел вроде бы. Странная девушка Тамара, работающая на Хромина, что она подразумевала, затевая такую сложную комбинацию, а? Что ей в спасении Старковой? Тоже надеется получить часть денег? Или причина в чем-то другом? Старкова незаметно для себя задремала. Катерина очень удивилась бы, узная она, что почти теми же самыми вопросами задавался теперь и сам Тарас Хромин, выравнивающий дыхание в центре супружеского ложа. «Что тебе в его спасении, Тома? Понравился, что ли?» Он жадно рассматривал голую гувернантку, сидевшую чуть поодаль на самом краю кровати. «Не зря! Ох, не зря он потратил на нее столько времени! Чудо, что была за женщина! И в стеснении ее он находил особую прелесть. И скованность ему ее нравилась, и то, что всхлипывала она, едва слышно и осторожно, не осмеливаясь кусать его и царапаться. Почему так? Интересно. Может, все дело в том, что она была желанна? А может, он влюбиться в нее успел, обхаживая так долго? Вот это да! Это было бы новостью. А куда тогда ему жену девать, эту истеричку с влиятельным папочкой в придачу? Провалились бы они оба в тартарары. Эх, Тома, Тома! Тарас вытянул руку и с непривычной даже для самого себя нежностью погладил ее по обозначившемуся позвоночнику. «Понял бы, Брюликов у меня просила, или отпуск на Мальдивах, а то чужим мужиком заботился. Нужен он тебе?» «Нет», — мотнула она головой, повернула к Хромину бледное лицо и нервно улыбнулась. «Все равно отпусти. Не нужно больше крови, Тарас. Нам же с тобой хорошо и без этого, так ведь?» Возразить ей было трудно. Ему с ней и безо всего этого действительно было хорошо. Даже о деле позабыть сумел, выпав из обоймы на каких-то полчаса. А с другой стороны, хорошо-то хорошо, но вопрос, как надолго, вот что тревожило. Пойдет у нее сейчас на поводу, отпустит массажиста восвоясь, а потом что? Будет веревкой виться, которую Тома сможет крепко держать в своих нежных ручках. Она и за бабу просить принималась, но он ей ясно дал понять, что тема закрыта. Он ее не отпустит ни за что. А что делать с массажистом? Внять ее мольбам или нет? Тут ведь такая грань тонкая. Не успеешь оглянуться, как под шпилькой окажешься. Как вон с женой дрянью, что манипулировала им через папу, как могла уже который год. Давно придушил ее прямо в собственном подвале и замуровал бы, а нельзя. Я первый раз и последний прошу тебя, Тарас. Продолжала между тем стоять на своем Тамара и неожиданно легла с ним рядом, хотя перед этим он ее буквально волоком тащил к себе. Отпусти. А в честь чего, Том? Он разомлел моментально, чувствуя ее тепло возле себя. Разомлел и размяк. Назовешь причину, может, и отпущу. — В честь праздника! — выпалила она давно обдуманный ответ. — У нас же с тобой сегодня событие, так ведь? — Ну, скажем так. — Вот. Его же нужно чем-то ознаменовать. Ее рука легла ему на грудь, погладила смуглую кожу. — Ты же хороший, Тарас. И нам хорошо вместе. И пусть так будет всегда. В честь события. — В честь события, говоришь? Прядь ее волос скользнула меж его пальцев, показавшаяся ему нежнее шелка, в которой так любила кутаться его худосочная супруга. Все ведь в Тамаре было другим, все буквально, и даже ее умение просить. Чудеса просто, но отказать было сложно. Хорошо, уговорила. «Отпущу!» — решил вдруг он. «Не думаю, что он сможет быть мне опасен». Он и в самом деле был уверен в этом. Не станет такой слизняк, которым на поверку оказался мускулистый красавчик-массажист, давать против него показания. Забьется с перепугу в нору и станет молчать на допросе, если таковой случится. Хотя вряд ли ему быть допросу. С какой стати? Девку, что увезли из его дома, убрали очень аккуратно, подставив ее же подругу. Кто придерется к убийству на бытовой почве? Вот та запросто могла рот открыть, а массажист вряд ли. Пускай живет пока. В конце концов, когда-то и в самом деле нужно остановиться. Два трупа за одну ночь для такого важного события, незнакомым теплом разливающегося в каждой клетке его тела, это уже слишком.